Мамай собрал остаток своей рати и в сентябре ударил на Рязанскую землю. Князь Олег, никак не ожидая нападения после Вожской битвы, бросил города и перебежал на левую сторону Оки. А татары взяли города Дубок и Переяславль-Рязанский, сожгли их и опустошили всю землю, но дальше за Оку не пошли. Борьба была открытая. После Вожской битвы московский князь не мог надеяться, что Мамай ограничится местью на Рязанской области. До сих пор смуты и разделения в Орде внушали смелость московскому князю не обращать большого внимания на ярлыки ханские. Дмитрий был свидетелем ослабления Орды в самой Орде. Лучшим доказательством этого ослабления было то, что Мамай должен был отказаться от прежней дани, какую получали ханы из России во время Ченебека, и удовольствоваться меньшим ее количеством. Мы видели, до какой самонадеянности дошли русские воеводы и ратники перед Пьинским поражением. Эта самонадеянность была наказана. Однако битва Вожская снова убедила русских в возможности побеждать татар. Но отношения должны были измениться, когда Мамай, правивший до сих пор именем ханов Абдулла и потом Магомеда, избавился, наконец, от последнего и провозгласил себя ханом. Теперь он имел возможность двинуть всю Орду для наказания московского князя, которого нельзя было смирить одним отрядом. Времена Андрея Ярославича прошли. Чтобы снова поработить Россию, нужно было повторить Батыево нашествие. Говорят, что Вожское поражение привело в ярость Мамая, и он не хотел успокоиться до тех пор, пока не отомстит Дмитрию. Есть любопытное известие, будто советники Мамая говорили ему: «Орда твоя скудела, сила твоя изнемогла, но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и другие народы». Мамай послушался этого совета, и когда собралось к нему множество войска со всех сторон, то летом 1380 года он перевезся за Волгу и стал кочевать при устье реки Воронеже. Ягайло Литовский, который имел много причин недоброжелательствовать московскому князю, вступил в союз с Мамаем и обещал соединиться с ним 1 сентября. Узнавший об этом, Дмитрий Московский стал немедленно собирать войска. Послал за полками и к князьям подручным Ростовским, Ярославским, Белозерским. Есть известие, что князь Тверской прислал войско с племянником своим Иваном Всеволодовичем Холмским. Известие очень вероятное, ибо мы видели, что Михаил обязался помогать Дмитрию в войне с татарами. Замечательно, что не упоминается о князьях нижегородских. Не соединился с Москвою один потомок Святослава Черниговского Олег Рязанский. Более других князей русских он был настращен татарами. Еще недавно княжество его подверглось страшному опустошению от не очень значительного отряда татар, а теперь Мамай стоит на границах с громадным войском, которого пограничная Рязань будет первую добычей в случае сопротивления. Не надеясь, чтоб и Дмитрий Московский дерзнул выйти против татар, Олег послал сказать ему о движениях Мамая, а сам спешил войти в переговоры с последним и с Ягайлом Литовским. Говорят, будто Олег и Ягайло рассуждали так: как скоро князь Дмитрий услышит о нашествии Мамая и о нашем союзе с ним, то убежит из Москвы в дальние места, или в Великий Новгород, или на Двину, а мы сядем в Москве и во Владимире. И когда хан придет, то мы его встретим с большими дарами и упросим, чтобы возвратился домой, а сами с его согласия разделим московское княжество на две части, одну к Вильне, а другую к Рязани, и возьмем на них ярлыки и для потомства нашего. Но Дмитрий не думал бежать ни в Новгород Великий, ни на Двину, а назначил всем полкам собираться в Коломну к 15 августа, отправивши наперед сторожей в степь, которые должны были извещать его о движениях Мамая. Перед выступлением из Москвы великий князь отправился в Троицкий монастырь, недавно основанный святым пустынником Сергием, о котором было уже раз упомянуто в рассказе о нижегородских событиях. Сергий благословил Дмитрия на войну, обещая победу, хотя соединенную с сильным кровопролитием, и отпустил с ним в поход двух монахов Пересвета и Ослябя, из которых первый был прежде боярином в Брянске, и оба отличались в миру своим мужеством. Оставив в Москве при жене и детях воеводу Федора Андреевича, Дмитрий выехал в Коломну, куда собралась огромная рать, какой прежде никогда не видывали на Руси, 150 тысяч человек. Кроме князей, воеводами были у Коломенского полка Николай Васильевич Вельяминов, сын последнего Тысяцкого, у Владимирского Тимофей Валуевич, у Костромского Иван Родионович, у Переяславского Андрей Серкизович, пришли и два князя иноплеменных, два Олгердовича, Андрей и Дмитрий. Весть о сильном вооружении московского князя, должно быть, достигла Мамая, и он попытался было сначала кончить дело миром. Послы его явились в Коломну с требованием дани, какую великие князья платили при узбеке и ченебеке. Но Дмитрий отвергнул это требование, соглашаясь платить только такую дань, какая была определена между ним и Мамаем в последнее свидание их в Орде. 20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего княжества, стал на Оке при устье Лопасны, осведомляясь о движениях неприятельских.